Юродивый снова встретил Маломальского с нескрываемой радостью. Он сидел на полу палатки, и как только сталкер вошел, тут же вскочил, сияя. «Сергей! Пришел!» — выговорил он с удовольствием. К счастью, на сей раз мужик не размахивал руками, угрожая повалить палатку. Они были заняты букварем. «А ты делаешь успехи, Стран-Страныч. Скоро будешь говорить, как взрослый», — проворчал Маломальский, с неудовольствием отметив, что гость успел переворошить до этого аккуратно сложенные стопки книг. «Арбуз». «А», — деловито ответил Стран-Страныч. «Ага», — кивнул присевший на корточки сталкер и принялся укладывать книги обратно, попутно отправляя те, что он намеревался продать, в вещмешок. «Ну, ты арбузы, наверное, еще застал. Сколько лет-то тебе?» «Арбуз». «Ладно, ясно. Не отвечай». Сергей махнул рукой. «Все равно разговор бестолковый». «Бестолковый». «Б», — кивнул юродивый. «Молодец, да?» — хмыкнул появившийся на входе в палатку Казимир. «Схватывает на лету. Может, раньше знал да забыл. Ты вообще как планируешь? Надолго?» «Да нет, не особо. На третьи сутки, думаю, обратно приду, так что соскучиться не успеешь. Правда, обуза это», — он кивнул на странника. «Когда один, так и время рассчитывать легче». «Обуза?» — удивился юродивый. «Не странник». Сергей, недолго подумав, решил набить книгами еще один вещмешок. «Уж коли этот странный странник пойдет с ним, то пусть от него хоть польза будет. Рано или поздно этот чудак все-таки захочет кушать, и надо будет его на что-то кормить». Собрав книги, бумажник оделся по-походному, для условий метро. Однако экипировку для выхода на поверхность тоже взял, уложив ее на самый низ своего огромного рюкзака. Туда же, кроме книг, пошли паек и питьевая вода. Ноша получилась внушительная. Сталкер несколько раз взвесил ее в руках, недовольно причмокнул, а затем переложил часть книг в другой рюкзак, предназначавшийся для попутчика. Странник с интересом наблюдал за действиями Сергея, по собачьи наклонив голову на бок. Закончив сборы, Маломальский внимательно осмотрел Стран-Страныча, оценивая, как тот одет. Одежда, явно не рассчитанная на его худобу, висела на юродивом мешком, но в целом выглядела удовлетворительно. На ногах достаточно ладные кирзовые сапоги, правда, со следами плесени, зато каши не просят. Видимо, долго пролежали где-то на складе, прежде чем до них добрались. Собственно, все это годилось для прогулок по метрополитену, а вот для выхода на поверхность — никак. Впрочем, Сергей и не планировал выходить с этим попутчиком в другой мир. Он и опытных сталкеров не брал с собой наверх, предпочитая делать вылазки в одиночку. А уж с этим большим ребенком соваться туда было бы совершенным безумием. Маломальский взял странника за плечи и, развернув к себе спиной, водрузил ему на спину рюкзак. Тот сгорбился и повернулся, недовольно глядя на Сергея. «Да, дохловат ты для такой ноши. Ну да ничего, потерпишь, я думаю». Сталкер нащупал на бедре верный гаечный ключ, кобуру с пистолетом, проверил документы и жетон, дающий ему право пересекать кордоны с оружием, и хлопнул юродивого по рюкзаку. «Ну, чувак, топай на выход», а затем обернулся к Казимиру. «Присмотри тут за моим хозяйством». «Как всегда», — кивнул старик, — «не пуха». «К черту!» — и Сергей вышел следом за юродивым. Казимир почесал седую голову, помассировал ноющие обрубки ног и, вздохнув, проворчал с едва уловимой тревогой в голосе: «А на дорожку-то не присели». Глава пятая. Все гораздо сложнее. Этот путь никогда не считался плохим или опасным. Передвижения людей были здесь делом обычным. Ноги мерили туннель шагами. Выработанная за долгие годы в метро особая походка позволяла, не уставая, рассекать нескончаемую вереницу шпал. Трудно было сказать, сколько десятков, а то и сотен километров намотал Сергей, двигаясь по темным железобетонным жилам подземного мира. Его часто посещала мысль, как долго еще может продержаться эта конструкция. Поддерживать прежний уровень обслуживания невозможно, а то, что по зубам нынешним обитателям метро, не сможет сохранить подземелье на бесконечно длинный срок. Разумеется, все конечно, но раньше об этом не особо любили думать. Воздух, вода, нефть, леса — всего было в достатке. Стоило ли заморачиваться на том, что однажды это может закончиться? А вот теперь, когда горстки выживших получили мир, сузившийся до размеров метро, все мыслилось иначе. Когда раз за разом ты проходишь по одному и тому же тоннелю, ловя тусклым светом карманного фонаря свежие трещины, новые отколовшиеся от свода куски, сочащиеся грунтовыми водами стены, трудно не задуматься о том, сколько осталось этому миру. Впереди в конце туннеля забрезжил тусклый, как едва теплящаяся надежда на будущее, свет близлежащей станции. Бум прибавил шагу. Но ускориться не вышло, мешал попутчик. Странник то прыгал по шпалам, то шел по рельсам, балансируя руками, как канатоходец. Срываясь, хватал Сергея за плечо, чтобы не упасть. «Ты не можешь идти нормально», — проворчал Бум. «Можешь», — прокряхтел странник, в очередной раз соскочив с рельса. «Ну так иди нормально». «Нормально». «Да где же нормально, если ты мне вот-вот рукав совсем оторвешь?» «Оторвешь». «Дебил все-таки», — буркнул Сергей себе под нос. «Дебил дурку», — произнес странник. «Сам такой», — добавил он вдруг. «Чего?» Маломальский остановился и посветил фонарем в лицо попутчика. К его удивлению, тот даже не зажмурился. «Дебил нет. Странник. Дебил зачем?» «Обидно», — проговорил юродивый. «Вон даже как», — хмыкнул Сергей. «Интересно все-таки, что у тебя за история? Уж больно быстро ты все схватываешь». Маломальский снова зашагал по туннелю. «Не обижайся, Стран-Страныч, это ведь я не со зла». «Обидно», — повторил идущий следом попутчик. «Ну ладно, прости. Раз уж ты соображать начал, объясни мне, зачем ты искал того ребенка, а теперь Веру?» «Вера! Моз!» — оживился странник. «Вот-вот, вот именно об этом я и спрашиваю. Что такое Моз?» «Моз!» — повторил попутчик еще громче. «Да я понял. А что это такое?» «Моз!»